Пили чай, грызли сахар и печенье, молчали. Добрынин вспомнил о буркуемце. — Товарищ Калинин, — нарушил он тишину, — как бы мне того местного парня, что спас меня, помощником сделать, чтобы он со мной ездил? — А ты ему полностью доверяешь? — строго спросил Калинин. — Да. — Ну, тогда все в порядке. Выпишем для него мандат. — Как его зовут? — Дмитрий Воплахов. — А отчество? — Не знаю, — признался Добрынин. — Но пусть будет Иваныч, — записывая на листе бумаги, поговорил хозяин кабинета. — Пусть будет, — согласился народный контролер. Сделав необходимую запись, положил Калинин бумажку на свой рабочий стол и вновь возвратил взгляд на Добрынина. — Паша, — сказал он, — вот я тут хотел с тобой посоветоваться. — Да? — искренне удивился Добрынин. — Да. Ты ведь как бы представитель народа. Ко мне через Верховный Совет пришла бумага от жителей города Тверь. Есть тут такой, недалеко. Так вот, просят они, чтобы я переименовался в честь их города. — Как это? — не понял Добрынин. — Ну, просят, чтобы я взял себе фамилию Тверин. В общем, город хороший, пятилетку на 2 года раньше закончил, но я просто не знаю. — Ну, если город хороший, то чего? — Немного разобравшись в проблеме, заговорил Добрынин уже увереннее. — Да и звучит хорошо, по-русски. Тверин? Все-таки не Бродский и не Кривицкий? — Да, — задумчиво произнес Калинин. — Ну, может, ты прав. — Ладно, оставь мне портфель и портрет, а я сейчас дам приказание, чтобы с этим разобрались. — А тебя домой отвезут, так ты, пожалуйста, побудь дома. Если что, так за тобой приедут. Я, понимаешь, в этих вопросах не очень силен, но у нас есть чекисты, которым все это по зубам. Может, они захотят, чтобы ты им все это еще раз рассказал, хорошо? — Конечно, — ответил Добрынин, поднимаясь за столика. — Ты извини. Мне работать надо, — Калинин тоже поднялся. — Но мы с тобой еще в этот раз чайку попьем. Товарищ Калинин вывел народного контролера в коридор, крикнул красноармейца, дежурившего где-то рядом. Тот же выявил Добрынина из здания. На улице немного распогодилось, но солнца еще не было. Вместо черных туч на небе висели голубоватые облака, дождь кончился, но было довольно ветрено. Добрынин уселся в ожидавший его автомобиль и поехал на служебную квартиру. Дома было тихо, и в тишину эту негромко стучало стиканье ходиков, висевших на кухне. За окном продолжался день, а на душе у Добрынина уже вечерел. Был он после разговора с товарищем Калининым довольно уставшим, и, несмотря на ощутимое облегчение, связанное с тем, что передал он Калинину портфель с документами и портрет врага, да и рассказал, наконец, обо всем пережитом, хотел все-таки прилечь и подремать. Стянув с ног сапоги и оставив их в коридоре, прошел Павел Александрович в спальню и прилег, не раздеваясь, на широкую кровать. Разбудили его через некоторое время хлопнувшие входные двери. Приоткрыл он глаза и, от этого будто бы лучше слышать стал, донеслись до него 2 голоса, один женский, другой военный. Разговор этих 2 голосов длился недолго, потом 2 пары ног громко прошлись по коридору, скрипнула дверь в кабинет, 2 раза что-то глухо ухнуло, словно мешки с солью на пол упали, еще раз протопали по коридору ноги, но этот раз уже в сторону выхода, а уж потом входная дверь щелкнула замком и снова тихо стало. Добрынин поднялся на ноги и выглянул из спальни. В конце коридора, впадавшего как ручей в речку, в большую комнату промелькнула легкая тень. Добрынин задумался, потер разок глаза и все еще немного сонный направился навстречу этой тени. В большой комнате он увидел свою служебную жену Марию Игнатьевну. Она расслабленно сидела на диване и, как было видно, отдыхала. Заметив же, Добрынина вскочила на ноги, всплеснула руками и, ласково выдохнув «Павлуша!», подбежала к народному контролеру и обняла его. Павел Александрович тоже обнял ее за плечи. «Вернулся! Вернулся!» — уткнувшись лицом в грудь Добрынина, всхлипывала Мария Игнатьевна. «Долгожданный ты мой!»